был уже совсем близок. Выборы всюду приносили победу прогрессивным партиям. Не было никакого сомнения в том, что Дума в подавляющем большинстве будет настроена оппозиционно. И не в одних только умеренно либеральных кругах люди тешили себя надеждой на капитуляцию старой власти перед волей народных избранников, впервые появлявшихся на арене политической жизни России. Неизбежность близкой приостановки деятельности боевой организации становилась все более и более очевидной. А между тем, намеченная программа ни в одной ее части осуществлена не была. Боевую организацию всюду преследовали неудачи. Вслед за извозчиками, которые выслеживали Дурново, под удар попал второй основной отряд организации, готовивший в Москве покушение против Дубасова. Азеф не дал департаменту никаких указаний относительно этого отряда, но московская полиция самостоятельно напала на его след. И только с большим трудом Савенкову, который руководил подготовкой покушения в Москве, и его товарищам удалось ускользнуть от ареста. Ввиду дополнения к этому удару, полное крушение потерпело и покушение на Мина и Римана. После получения от Азефа сведений о подготовке этих покушений, Герасимов поставил на квартирах указанных офицеров особую охрану, которая получила инструкцию из посетителей пропускать на свидание с ними только тех, кто лично известен. Незнакомые, как они себя ни называли бы, и какие мундиры они ни носили бы, на свидания должны были быть пропускаемы только после наведения о них надлежащих справок. Ввиду этих инструкций оба террориста, хотя они явились в офицерских мундирах, и назвались весьма громкими фамилиями. Один князем Ватбольским, другой князем Друцким-Соколинским. На свидание допущены не были под предлогами случайного отсутствия Мина и Римана в их квартирах. Мундиры и княжеские титулы помогли им только в одном отношении. Они не были тут же задержаны. Но когда Яковлев, князь Друцкой-Соколинский, через несколько часов попытался явиться к полковнику Риману вторично, он был арестован. К этому моменту полиция уже установила, что он не то лицо, за которое себя выдал. Вся широко задуманная кампания боевой организации опять грозила закончиться ничем, и ее деятели склонны были этот факт воспринимать как удар для их чести. Молодежь стремилась во что бы то ни стало реабилитировать честь боевой организации и была готова идти на самые отчаянные предприятия. Гоц носился с планом открытого нападения террористов на дом, в котором жил Дурново. Боевики, одетые в особые панцири из динамита, должны были силой прорваться внутрь дома и там взорвать себя, чтобы под развалинами здания похоронить Дурново и всех, кто был в его квартире. Этот план по разным соображениям был отвергнут, но решено было совершить перегруппировку сил и напрячь все усилия для того, чтобы до открытия дома произвести два основных покушения на Дурново и Дубасова. Руководство первым покушением теперь перешло в руки Савенкова. За дело Дубасова взялся сам Азеф. Все усилия первого остались безрезультатными. На след отряда, которым он руководил, полиция напасть не смогла, но меры предосторожности, принятые для охраны Дурново, были настолько велики, что террористам не удалось ни одного раза даже просто увидеть его. Более удачлив был Азеф. Покушение он назначил на 6 мая, день рождения государыни. В этот день Дубасов, по своему официальному положению московского генерал-губернатора,